Глава восьмая, в которой я сознательно начинаю рушить все, что построено. Я стоял перед проходной, пребывая в состоянии размышления о сложившейся ситуации в частности и о смысле жизни в общем. Хотя, если говорить честно, тупо тянул время. Поможет это, конечно, мало, но подойти к вертушке мешала неизбежность встречи с комарогой. Вернее, неизбежность разговора с ней. Имеется серьезное опасение, что после сегодняшней ночи Александра Сергеевна начнет доверять мне больше, чем до нее. В этом плане женщины мало отличаются друг от друга. Пустила к телу, значит, пустила в душу. Решит, например, рассказать ту самую страшную тайну. А я ее теперь знать не хочу вообще. При всей своей склонности к не очень хорошим делам, при всей своей меркантильности в прошлой жизни, конечно, я никогда, даже шутки ради, не рассматривал вариант сотрудничества с государством, которое является, условно говоря, конкурентом. Правда, предложение не поступало. Никому из этих государств продажный адвокат нахрен был бы не нужен. Но все равно. Я всегда с особым отношением смотрел фильмы про Великую Отечественную войну, да и к Великой Победе тоже относился особо, а тут вдруг такой поворот. Знаю точно одно — менять конкретно эти свои принципы не хочу и не буду. Мне надо только разобраться в ситуации целиком, а потом найти оптимальный выход из нее. Но вот именно сейчас брать на себя ответственность еще за кого-то, тем более за женщину, которая, очевидно, мне стала в некотором роде близка, не могу. Однако, хочешь не хочешь, а возвращаться на завод надо. Тем более я вообще красиво свалил по-английски, никого не предупредил. Оно понятно, начальство на то и есть начальство. Ходит куда хочет и когда хочет. Но Александра Сергеевна — это не Калинин. Ее нахрен не пошлешь. Тем более после минувшей ночи мы в некотором смысле перевели наши отношения на иной уровень. Не та ситуация, когда можно сказать «это лишь секс, детка». Нет, сказать-то можно. Кто запретит? Вот только что-то подсказывает мне, Александра Сергеевна отнесется к этому, мягко говоря, не очень положительно. А зная эту особу, вполне возможно, ее реакция будет иметь хреновые последствия. Для меня и моего здоровья. Но, с другой стороны, если это позволит на некоторое время оттолкнуть Сашу от себя... Короче, пока не знаю, что именно надо делать, но обязательно придумаю. В итоге, протупив почти 20 минут у входа в проходную, я все-таки двинулся на территорию завода. Вошел в управление, поднялся на нужный этаж. Не успел выйти из лифта, как на глаза тут же попалась Филатова. Показалось, она целенаправленно ждала меня, потому что слишком шустро рванула навстречу. Значит, не показалось. «Максим Сергеевич, а я к вам. Заглянул в кабинет, там это...» Нина Ивановна замялась. Она, наверное, хотела назвать Комарову привычно «бледная моль». Но я заметил, Филатова в общении со мной утратила свою напористость и некую наглость. Даже если это не казалось напрямую моей персоной, она стала мягче, в некоторых моментах даже появилась странная робость. Странная, потому что Филатова и робость — это как черное и белое, совершенно противоположные вещи. Хотя, может, специально придуривается. Хрен поймешь женщин. Там в голове вселенная со своими законами и правилами. Слушайте, у меня сегодня сильно неудачный день. Я остановился рядом с Филатовой, хотя первым порывом было желание пройти мимо. Но это совсем уж бред. Вчера сам сказал ей, мол, приходите, поговорим, а теперь пробегу, не задержавшись. Ниночка выглядела несколько уставшей, грустной. Судя по всему, после нашего прощания она плохо спала, если вообще спала. Наверное, осмысляла то, что я ей сказал. Пока не понимаю до конца, в чем там дело, но оно это дело явно жопное. Кто-то сильно ее пугает. Филатова просто до одури боится неизвестного мне человека. Правда, теперь на фоне своих проблем не уверен, что смогу решить чьи-то еще. Прикол в том, что теперь я сам нахожусь в состоянии «помогите, люди добрые». В любом случае, до разговора с Лилечкой не могу предпринимать ничего радикального. Мне нужно знать наверняка, что именно я должен сделать. Если соединить мелкие детали воедино, могу предположить лишь одно. Скорее всего, хозяева попросят убить Фиделя Кастро. Твою мать, убить Фиделя. Это мандец, как странно звучит. Такое решение было бы самым логичным с их стороны. Попросят, как-то я скромно, прикажут. Вот это более точное выражение. Потому что Куба с ее просоветскими взглядами для Штатов сейчас как чирий на заднице. Если, к примеру, обезумевший чекист, официально я чекист и есть, грохнет Фиделя, это убьет дружбу двух стран наверняка. По крайней мере, я бы на месте ЦРУшников воспользовался ситуацией однозначно. Что будет потом со мной, уверен, их мало волнует. Выходит, сам факт моей настоящей личности уже весьма серьезная проблема. Не только для меня. «Но вы говорили», — Филатова растерялась. Она ожидала, что я встречусь с постертыми объятиями. «Так, наверное». В этот момент дверь кабинета, который находился прямо за спиной Нины Ивановны, открылась. И в коридоре нарисовалась Комарова. Увидев меня, она остановилась. Смотрела Александра Сергеевна тем самым взглядом, который бывает у женщин только в одном случае. В случае, когда они увлечены. Твою мать! Эта ночь на самом деле значила для нее, если не очень много, то однозначно немало. А еще, глядя на Комарову, я вдруг понял, не хочу причинить ей вред. Не хочу принести проблемы и неприятности, а именно это произойдет. Допустим, сегодня Лилечка скажет, что моя цель — это Фидель Кастро. Теоретически с Александрой Сергеевной не связано, но только теоретически. Убить кубинского лидера — это тебе не в воду пукнуть, извиняюсь за столь дерзкое сравнение. Сделать это незаметно тоже вряд ли получится. Кубинский революционер все-таки, а не муха, которую прихлопнул и пошел дальше. Даже если я удивительным чудом смогу осуществить сие мероприятие, вопрос, как быстро определяют исполнителя, риторический. И тут еще Комарова, за которой Максим Сергеевич приглядывал все это долгое время. Никто не поверит, что она не имеет отношения к случившемуся. Или другой вариант. Смерть кубинского лидера даст возможность хорошо Александру Сергеевну тряхнуть. Поэтому, по-хорошему, положа руку на сердце, ей сейчас лучше находиться подальше от меня. Хотя бы пока я не найду выход из сложившейся ситуации. Сказать ей в лоб «уезжай» не могу. По-любому потребует объяснений. Характер данной особы уже понятен. Но на самом деле это был бы самый оптимальный вариант, чтобы Александра Сергеевна опять воспользовалась привычным сценарием. Просто исчезло и все. Если исходить из того факта, что разыскать ее смог именно Беляев, вообще неизвестно, получится ли такой фокус у кого-то другого. Тем более я помню, что в подробности дела полковник вообще не лез, только получал отчеты по конкретным моментам. Максим Сергеевич реально молодец, настоящий спец. Он не только смог органично вписаться в свою новую жизнь, он на поприще государственной безопасности показал себя с лучшей стороны. Полковник верил ему безоговорочно и считал настоящим профессионалом, преданным делу. Беляев это доказал непосильным трудом. Поэтому в свете открывшихся подробностей, я думаю, Комаровой надо уезжать. Хрен с ним, с этим списком. Он лично мне с самого начала был вообще не нужен. Впрягся в эту историю только потому, что заботился о своем будущем, которое у нас с Максимом Сергеевичем теперь одно на двоих. Но оно, будущее, после того, что я узнал, вспомнил, вообще теряет четкие контуры. Короче, надо Комарову спровоцировать на отъезд. Как? Пока не знаю, но думаю начать мероприятие, основная цель которого — подвести ее к желанию исчезнуть можно прямо сейчас. Поэтому, заметив Александру Сергеевну, и, естественно, понимая, она заметила меня, я сделал единственное, что в тот момент пришло мне в голову. Я посмотрел на Нину Ивановну, а потом одной рукой подтянул ее к себе и поцеловал. Филатова, не иначе как с перепугу, пискнула что-то мне прямо в губы. Подобного поведения она точно не ожидала. Но потом, наверное, решила, раз так совпало, и начальство сошло с ума, почему бы не воспользоваться. Ниночка закинула руки мне на шею и с огромным удовольствием подключилась к процессу. Буквально пару минут жарких лобзаний, а пришлось постараться, чтоб с моей стороны да выглядело жарко, и я отстранился. Затягивать тоже не надо, странно будет выглядеть. Посмотрел через плечо Филатовой и чуть не выматерился. Кроме Александры Сергеевны, которая по-прежнему стояла в дверях кабинета, так и не закрыв за собой дверь, в коридоре еще присутствовали Калинин и Мальцев. Не знаю, откуда вывернули они, а главное, когда, вообще не слышал посторонних звуков. Скорее всего, из-за того, что во время поцелуя сосредоточенно думал, достаточно ли достоверно это смотрится. Лица у обоих мужчин были охреневшие. Хотя, надо признать, во взгляде Мальцева я успел заметить некоторое облегчение. Видимо, столь активная любовница ему надоела, и он сам был не против передать ее в добрые хозяйственные руки. Калинин? Ну, тут история гораздо интереснее. Калинин смотрел на меня с ненавистью, будто я украл его собственность, очень дорогую собственность. Интересно, девки пляшут. Он ведь знал про связь Мальцева с Филатовой. Его данный факт не напрягал, получается. А во мне Владимир Александрович увидел конкурента. И говорит это лишь об одном. С Филатовой у него было не один раз, как меня уверял особист. Он реально считает Нину Ивановну своей женщиной. Думаю, просто насчет Мальцева Калинин был спокоен из-за отношения к Николаю Ивановичу самой Ниночке. Чтобы потребовать от нее завершения этой связи, надо предложить свою помощь взамен. Ясное дело, от Мальцева Ниночка получала слишком много материальных благ. Поэтому Владимир Александрович вынужден был смириться с имеющимся положением вещей или обеспечивать Филатову вместо Мальцева. Но хуже всего был взгляд Комаровой. Вот она смотрела без эмоций. Вообще. Совершенно равнодушно. И это хреновый признак. В том плане, что Александра Сергеевна закрылась от меня. Возможно, насовсем. Да и хрен с ним. Собственно говоря, это ведь и было целью. Именно этого я хотел добиться. Зато с ней, с дурындой, все будет хорошо. Она сейчас слишком начала мне верить. А делать этого нельзя. Соскочить с работы в комитете я мог. Это сложно, но реально. Соскочить с крючка американской спецслужбы очень сомневаюсь. В любом случае, так сейчас будет лучше для самой Комаровой в первую очередь. О, Николай Иванович! Я отстранился от Филатовой и, как ни в чем не бывало, направился к Мальцеву, который просто хлопал глазами, не понимая, как себя вести. Нина Ивановна за моей спиной громко выдохнула. Не знаю, как смотрела на произошедшее она. Вообще похрену, если честно. С Филатовой потом разберемся. Как-нибудь. В любом случае, мне там тоже надо будет поковыряться. История с Масловым не закрыта окончательно. Да, Максим Сергеевич, Мальцев не знал, как поступить лучше. По идее, не каждый день руководство из Москвы целуется в коридоре управления завода с его любовницей. Но с другой, я-то веду себя совершенно обычно, словно ничего и не произошло. У меня к вам просьба. Будьте любезны, займитесь вопросом отпуска. Чьего отпуска? Мальцева качнул в сторону. Такое ощущение, что он был готов упасть без чувств. Наверное, решил, я планирую таким образом убрать конкурента в борьбе за сердце Филатовой. Максим Сергеевич, начальник отдела главного технолога, наклонился ко мне. Учитывая, что я подошел уже близко к нему, выглядело это так, будто он хочет нашептать на ушко секретик. «Вы поймите, что бы ни происходило, я на вашей стороне!» Мальцев с жаром произнес эту фразу тихим голосом. Видимо, таким образом он намекал, мол, готов передать Филатову следующему счастливчику. «Господи, не понимаю, о чем вы, Николай Иванович!» Я немного отодвинулся в сторону. «Не люблю, когда ко мне пытаются прижиматься левые мужики, пусть даже не имея в голове греховных мыслей. Вообще не люблю, когда вторгаются в мое личное пространство». «Говорю, подготовьте срочно отпуск для Комаровой», — уточнил я на всякий случай, пока Мальцева не стеганул инсульт. В этот момент равнодушие Александры Сергеевны моментально смыло волной негодования. Маска без эмоциональной особы дала трещину. Она буквально задохнулась от возмущения. Думаю, Комарова после моих слов пришла к выводу, что я самый настоящий козел и редкостная скотина. Поматросил, так сказать, и бросил. Только она открыла рот, собираясь послать меня куда подальше, Мальцев развернулся и подскочил к ней с удивительной скоростью для все-таки немолодого человека. Николай Иванович очень сильно дернул Комарову за руку. Так понимаю, это был конкретный намек заткнуться. «Максим Сергеевич, голубчик, а что же вы так скромно молчали? Я и не знал, что Александра Сергеевна должна уйти в отпуск сейчас. У нас как бы план, график». «Я ни в какой отпуск не пойду», — отчеканила Комарова. В ее голосе было столько злости, что, плюнула на пол, ядовитая слюна прожгла бы пол. Мальцев, который чувствовал, что ситуация накаляется, снова в два шага оказался рядом со мной, ухватил меня под локоток и попытался отточить сторону, при этом бросив на Александру Сергеевну гневный и испепеляющий взгляд. Мол, когда же ты, дура, наконец успокоишься? Зато Калинин и Филатова стояли молча. Первый, наблюдая за мной из-под лобья. Вторая чисто потому, что от столь занимательного представления отказаться не могла. В глазах Филатовой все выглядело так, будто я только что сделал выбор в ее пользу. В принципе, в глазах Комаровой все выглядело точно так же. «Максим Сергеевич, как в отпуск-то? У нас ведь спецпроект, сами знаете. У нас Фидель Кастро почти на пороге. Владимир Александрович уже сообщил, что визит делегации подтвердился. У нас Маслов, зараза, убился. И еще одного человека сейчас из группы убирать. Ну, вы хоть бы раньше, что ли, молчали до последнего». «Так сложилось. Сегодня принял это решение». Я осторожно вытащил руку из цепких пальцев начальника отдела. Просто он реально практически повис на мне, снова пытаясь говорить прямо в мое ухо. «Хочу напомнить, что подобные решения не нуждаются в согласовании с вами». «Это да, это, конечно. Ох, счастье-то какое! Комарова, естественно. Повезло так повезло», — протянул Мальцев, натужно улыбаясь. Хотя по его лицу вполне можно было понять, он мою внезапную дурь с отпуском считает именно дурью. Он вообще начал сильно волноваться, покраснел и часто дышал. Мне кажется, Мальцев думал, во всем этом есть какой-то подвох. Особенно на фоне того поцелуя, свидетелем которого стал. Он однозначно начал подозревать, что я хочу избавиться от конкурента, то есть от него, от Мальцева. Правда, не совсем понятно, почему тут Комарова, но мало ли, какие идеи могут быть в моей голове. Сейчас Николай Иванович подпишет отпуск и окажется крайним, а потом, не дай бог, Николай Иванович попрут с завода. Вот такие мысли проносились в голове Мальцева. Пройдемте тогда в ваш кабинет, — Мальцев указал в сторону двери, при этом становясь все более красным и все более взволнованным. Он лихорадочно соображал, как бы договориться со мной. В понимании Николая Ивановича ситуация совсем вышла из-под контроля. Терять работу ему не хотелось ни в коем разе. Место нагретое, зарплата хорошая, да и жена начнет задавать вопросы, если что. Узнает правду про Ниночку, к возможной безработице добавится возможная смерть от удушения родной супругой. Или выгонит из дома на улицу без штанов. Тогда уж лучше смерть. Александра Сергеевна, ждем только вас. Я впервые за последние 10 минут, начиная с момента, как вышел из лифта, посмотрел на Комарову открыто прямо. Напишите заявление, Николай Иванович его примет. Не ждите. Я остаюсь работать и ни в какой отпуск не собираюсь, потому что это чистой воды авантюра, причины которой совершенно отказываюсь понимать. Александра Сергеевна задрала подбородок. Она явно старалась выглядеть решительно и категорично. «Комарова!» — гаркнул Мальцев, впадая в еще большее волнение. Все как-то внезапно пошло через задницу. А теперь серая мышь решила очень не вовремя показать характер. «Что, Комарова? Не желаю никаких отпусков. Ну, что за глупость?» Я понимаю, распоряжения начальства не обсуждаются, однако руководитель должен принимать адекватные решения, если, конечно, он действительно руководитель. Девушка выделила последнее слово, подчеркнув интонации, что имеет она вовсе не уважительный смысл, а очень даже наоборот. Мальцев крякнул, вынул из кармана пиджака платочек, заботливо положенный туда супругой, утер пот со лба, а потом в два шага оказался рядом с девушкой. Такой прыти Комарова от него не ожидала, а потому даже отпрянуть не успела. Николай Васильевич схватил ее за плечо, наклонился близко-близко и зашипел прямо в ухо, обдавая его горячим дыханием вперемешку с ядовитой слюной. Он старался говорить тихо, но и я, и хмурый Калинин, и озадаченная Филатова прекрасно слышали каждое слово. «Комарова, слушай сюда. Когда этот прекрасный человек прекратит свою контролирующую деятельность в нашем отделе, закроет вопрос с Масловым и оставит нас в покое, можешь выкаблучиваться сколько угодно. Хоть в морду ему плюй, мне все равно. Но пока он тут, пока дышит мне в спину, ты вот эти замашки английской королевы брось. Я не знаю, что за отношения вас связывают, и знать не хочу. Однако устраивать на глазах у всех холодную войну с особистом из Москвы не позволю. Этак скоро, следуя твоему примеру, вообще начнется анархия. Он начальник, ясно? Сказал, ты сделала. Без всяких ультиматумов, принципиальных позиций, истерик. Поэтому сейчас ты возьмешь в руки свою... себя возьмешь в руки и пойдешь, куда он тебя укажет. Напишешь, что он тебе продиктует, иначе уволю к чертям, по статье. Поверь, причина обязательно найдется. Я понятно говорю? Да. «Понятно!» — прошипела Комарова в ответ Николаю Ивановичу. Тряхнула плечом, сбрасывая руку, а потом посмотрела на меня. Она ответила Мальцеву, но выглядела так, будто лично мне. «Иду я! Иду!» — сказала Александра Сергеевна, крутанулась на месте и исчезла в кабинете.